«Не думай, что я могу быть твоей навсегда», — произнесла она. «Ты не должен так думать». Он промолчал. Внизу в долине он увидел огни, маленькие мигающие огоньки, похожие на рухнувшие вместе с небом звезды. «Что же я тогда должен думать?» — спросил он наконец. Она повернулась, и он увидел в ее глазах слезы. «Что я умираю? Что я мертва? Что я родилась заново и нахожусь там, куда ко мне не может прийти никто, ни ты, ни Тара, ни темнота?» «Пожалуйста, — попросил он, — не надо говорить со мной загадками. Ты знаешь, что я этого не понимаю. Когда ты говоришь так, то пугаешь меня». Он замолчал и поежился. «Ты говоришь, что мы все рождаемся заново. Прекрасно, если ты и планируешь умереть и снова вернуться. А почему я не могу сделать то же самое? Что мне может помешать?» Ее щеки ярко вспыхнули от злости. «Ну что ты об этом знаешь?» — отрезала она. «Ты думаешь, что это легко? В таких местах, как это, люди проводят целую жизнь, готовясь к смерти. Они изучают ее как текст, который надо запомнить наизусть. Они знают лицо смерти так, словно это лицо возлюбленной. Знают звук ее голоса, запах ее дыхания, прикосновение ее пальцев. И тем не менее, в самый последний момент их мысли сбиваются и не выполняют задуманное. Ты думаешь, что умирать так легко?» Он взял ее лицо в свои руки. Слезы на ее щеках были холодными. «Да», — сказал он. «Я люблю тебя. Этого достаточно. Куда бы ты ни пошла, я пойду за тобой, клянусь». Она склонила голову и обхватила его обеими руками. Снаружи, в темноте, над замерзшим полем низко пролетела сова, выискивая мышей. На следующий день они отправились в путь, верхом на пони, которых дал им настоятель. Он хотел отправить с ними проводника-монаха, но Чиндамани отказалась по не вполне понятным Кристоферу причинам. Сам же он был весьма рад тому, что они будут вдвоем. От ее плохого настроения, в котором она пребывала накануне вечером, не осталось и следа. И она постоянно улыбалась ему, пока они навьючивали пони необходимыми припасами. Настоятель проводил их до ворот монастыря, и Кристофер почувствовал в нем такое спокойствие и самообладание, которое до этого не видел ни у одного лам. Казалось, что каждый его жест, каждое слово предназначено для того, чтобы передать самое простейшее послание. Все приходящее и даже самые серьезные проблемы скоро станут незначительными. «Путешествуйте не спеша», — напутствовал их настоятель. «Отдыхайте, если устанете. Не загоняйте животных. Бережно относитесь к самим себе, и дорога будет бережно относиться к вам». Они поблагодарили его и отправились в путь. Когда они выехали за ворота и начали подниматься по холму, мимо них прошла небольшая процессия монахов, несущих нечто, напоминающее человека, завернутого в белую ткань. «Что случилось?» — поинтересовался Кристофер. «Это похороны?» Чиндамани кивнула, снова став серьезной. «Это отшельник», — объяснила она. «Вчера ночью они взломали вход в пещеру и увидели, что он мертв. Он не притрагивался к еде, которую ему оставляли в течение 6 дней». Она сделала паузу. «Он умер на следующий день после нашего прибытия». Монахи прошли мимо, медленно произнося слова погребальной службы, направляясь к специальному месту, находящемуся где-то высоко на холме, где истощенные останки Гомчена будут разрублены на части и оставлены стервятником. По небу проплыло облако, бросив тень на долину Гхарулинг. Глава 44. Под ними лежал Тибет, ковер из травы, голой земли и камня, в котором иногда попадались узоры из сломанного льда или яркие горные речки и ручьи. Они то ехали верхом, то шли пешком, ведя пони за поводок. Они назвали животных Пип и Сквик по именам собачки и пингвина, за чьими приключениями Уильям пристально следил, ежедневно просматривая Daily Mirror. Чиндамани, никогда не видевшая карикатуры газет, а уж тем более пингвина, сочла эти имена обычной эксцентричностью чужеземца. Пони были равнодушны к именам как английским, так и тибетским, и просто брели по дороге. В этом и заключалась жизнь в дороге, еде и сне. Жизнь двух людей мало чем отличалась от жизни двух пони, и единственное отличие заключалось в том, что они, по крайней мере, могли выбирать, когда идти и когда останавливаться, когда есть и когда спать. Они обходили большие города, предпочитая не привлекать внимание официальных лиц к появлению иностранцев. Настоятель Гхарлинга дал Чиндамани письмо со своей печатью, и они время от времени показывали его, чтобы обеспечить себе ночлег. Они останавливались в Тасам, караван-сараях, где можно было найти корм для пони и ночлег для себя, или в больших монастырях, где письмо Чиндамани обеспечивало им больше, чем кровать на ночь. Где бы ни появлялась Чиндамани, ее везде встречали с уважением, даже с почтением. Кристофер был просто придатком к воплощению Тары. По общему мнению, оболочка богини из-за полного незнания того мира, который находился за пределами Доржала, не могла вести себя как обычная женщина. С Кристофером же она могла быть самой собой, точнее, открывать ту часть себя, которую она скрывала от других. Но для всех остальных она была лишь воплощением богини.